25 марта 1976 года, 6 часов 35 минут по Москве. Путский залив, линкор планетарного подавления «Неумолимый», главный командный центр. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. По пути от Северной Америки к месту посадки в районе Дюссельдорфа на высоте примерно 20 километров нас попытались обстрелять групповыми залпами американские ЗРК «Найк» и «Геркулес». Причем четверть запущенных ракет несли ядерные боеголовки. Почти все запущенные системы ближней самообороны сбили в лед, но одна ядерная боеголовка рванула на внешнем слое защитного поля «Неумолимого». Галактическому линкору это было как слону мелкая утиная дробь, но меня взбеленило. Как смеет эта американская подзаборная, то есть женщина нетяжелого поведения, гавкать на мой мирно проходящий мимо галактический линкор? «Капитан первого ранга Виктор Корнелий», — рявкнул я, — «приказываю открыть огонь по наземной военной инфраструктуре противника из пакетных лазеров дальней самообороны. Жертв среди гражданского населения должно быть ноль. Потерь военного персонала минимум, зато материальный ущерб должен быть максимальным, чтобы там внизу поняли, какую большую глупость они совершили, открыв по нам огонь. Пусковые установки ракет, радары, самолеты на аэродромах, склады топлива и боеприпасов — все это твоя законная цель. Выполняй!» В дополнение к лазерному шоу я сначала хотел выпустить порезвиться каракурта и стаю шершней, но потом передумал. А оно мне надо, преждевременно начинать тут общеевропейскую войну. Что американцам, что их белым неграм, западным немцам, хватит и той порки, которую им отвесят пакетные лазеры. Дальнейший полет проходил без особых приключений и закончился приводнением в предрассветных сумерках в Путском заливе. Сразу после приводнения я отправил переполненного впечатления товарища Сталина к нему на ближнюю дачу, Чжу Энлая переправил запретный город в Пекине, а вот с товарищем Брежневым и четырьмя самыми старшими братьями у нас еще предстоял серьезный разговор. Это хорошо, что я так шумно зашел. Легче будет ломать янки через колено.